Сэнди Савареном, он же Кертис Колдуэлл, звоня из автомата в квартале от дома Фаррелл, не стал рисковать. Он напялил седой парик, прикрыв песочные волосы. Щеки его и подбородок заросли седой щетиной, а костюм юриста сменился на мешковатый свитер и выцветшие джинсы. Выйдя из полицейского участка, Фаррелл пешком отправилась домой, зашла к себе в дом, докладывал он, поглядывая на улицу. «Не хочу болтаться поблизости. Напротив дома стоит патрульная машина. Возможно, охраняют ее». Вдруг из подъезда дома вышла молодая женщина в черном костюме и остановила такси. Когда такси отъехало, Сэнди внимательно наблюдал, что предпримут копы в патрульной машине. Минуту спустя такси завернуло за угол, а на крыше патрульной машины вспыхнула мигалка, и она рванула от тротуара. «Вот и прекрасно», — подумал Сэнди, — «одним препятствием меньше». Глава 5. В офисе Джимми Лэнди по интеркому раздался голос секретарши. «Мистер Лэнди, с вами желает поговорить мисс Фаррелл. Просит передать, она риэлтор, работала для миссис Уоринг». «Соедини», — резко бросил Джимми. Разговор был короткий. «Джимми Лэнди готов встретиться». Как только Лэйси назвала свое имя, в ресторане секретарша подала знак метрдотелю. «Мисс Фаррелл, мистер Лэнди ждет вас наверху». Тут же подскочил тот. Лэйси стояла в кабинете напротив задумчивого, солидного человека и говорила: «Я обещала отдать дневник вам и обещала прочитать сама. Не знаю почему, но Изабелл хотела, чтобы я прочитала». Точно ее слова были: «Покажи ему где». Она хотела, чтобы я показала вам в записках что-то. Подозреваю, по какой-то неведомой причине Изабелл сочла, будто я найду в нем подтверждение ее подозрениям, что смерть вашей дочери была не просто несчастным случаем. Вот я и стараюсь выполнить ее желание. Открыв пакет, Лэйси вынула пачку листков. Кинув на листки мимолетный взгляд, Лэнди отвернулся. «Это не оригинал». «Оригинала при мне нет. Его я отдам полиции завтра утром». «Но Изабелл...» Лицо у него вспыхнуло от прилива гнева. «Просила вас не об этом». «Мистер Лэнди...» Лэйси встала. «У меня нет выбора. Вы понимаете, разумеется, мне и так придется долго объяснять полиции, почему я унесла улику с места преступления». «Уверена, оригинал вам в конце концов вернут, но пока что, боюсь, придется удовольствоваться копией, как и мне», — добавила она про себя, выходя из кабинета. Вернувшись домой, Лэйси включила свет и, сделав несколько шагов, увидела жуткий разгром в квартире. Выдернуты ящики, шкафы обысканы, сброшены на пол диванные подушки. Даже из холодильника выкинули все. Ошарашенная, напуганная, Лэйси позвонила детективу Слоуну. Тот приехал очень быстро и уверенно заявил: «Вам наверняка известно, что у вас искали». «Да, дневник Этер Лэнди. Но его здесь нет. Он у меня в офисе. Надеюсь, тот, кто похозяйничал здесь, туда не добрался». В патрульной машине по пути в офис детектив Слоун зачитал Лэйси ее права. «Но я выполнила обещание, данное умирающей», — запротестовала она. «Изабелл просила прочитать дневник и отдать его отцу Этер. Я так и поступила. Отвезла ему сегодня вечером копию». В офисе Слоун не отходил от Лэйси ни на шаг, пока она отпирала шкаф и доставала конверт с оригиналом. Открыв конверт, Слоун вынул несколько листков, пробежал записи и поднял на нее глаза. — Вы уверены? Теперь вы отдаете мне все? — Все, что было у Изабелл Уоринг, когда она умирала. Леся надеялась, он не станет на нее давить. Говорит она правду, но не всю. В столе у нее заперта еще одна копия дневника, сделанная для себя. «Поедемте, мисс Фаррелл, в участок. Нам нужно побеседовать обо всем еще раз». «Нет, лучше ко мне домой», — возразила Леся. «Пожалуйста, я должна прибраться». «Уборка подождет», — бесцеремонно отрезал Слоан. Снова участок, и снова те же вопросы. Встречала ли она раньше Этер Лэнди? Разве не странно, что после одной нечаянной встречи в лифте, случившейся несколько месяцев назад, Изабелл вдруг позвонила именно ей, предложив эксклюзивную продажу квартиры? Часто ли она виделась с Уоринг последние недели? Ходили вместе на ланчи, обеды? Она заходила к Изабелл по вечерам? Вот как? И часто? Ну, давайте побеседуем о том, как Колдуэллу удалось проникнуть в квартиру Уоринг, — предложил Слоан. Никаких признаков взлома не обнаружено. Вряд ли впустила его сама Уоринг. При нем она не стала бы возвращаться в спальню и ложиться на кровать, верно? Ключ дали ему вы? С какой стати? Но, минутку, ключ Изабелл всегда держала на столике в холле, в вазочке. Говорила, так ей не приходится таскать кольцо со всеми ключами всякий раз, как требуется спуститься вниз за почтой. Наверное, Колдуэлл заметил ключ и стащил. А как же моя квартира? Пришла в недоумение Леси. Как он проник туда? У меня в доме швейцар. И оживленный гараж в здании. И черный ход. Эти так называемые безопасные дома, мисс Фаррелл, насмешка. Вы сами риэлтор и превосходно это знаете. Да. Шутка только не очень удачная. Леси поймала себя на том, что едва сдерживает слезы. Пожалуйста. Я хочу домой. Окей. Пока что, мисс Фаррелл, можете идти, но должен предупредить. Вполне вероятно, против вас выдвинут официальное обвинение за вынос улики с места преступления и сокрытие ее. Глава 6. Слоан любил повторять: хорошему детективу для расследования необходима прежде всего интуиция. После 25 лет службы в полиции у него накопилось немало убедительных доказательств. Очень часто интуиция подбрасывает ему правильные догадки. Сейчас он развивал свои теории перед Ником Марсом, пока они просматривали дневник Этер Лэнди. «Я убежден, Леси Фаррелл все-таки не до конца откровенна с нами. Нам известно, что она унесла дневник из квартиры, сделала копию и отдала ее Джимми Лэнди». Он ткнул на странице в темных пятнах крови. «И скажу тебе, Ник, кое-что еще. Сомневаюсь, чтобы нам достался сам дневник. Не припугни я ее вчера пятнами крови в шкафу. На том самом месте, куда она ставила кейс». «И обрати внимание, Эдди, — перебил Марс, — страницы-то не пронумерованы. Может, Фаррелл уничтожила те, которые ей было нежелательно нам показывать?» «Я согласен с тобой. Пальчики Фаррелл не только на этих листках. Они на всем деле».